Глава 4. Важность целей в жизни. Постановка целей — отличный способ сосредоточиться на том, чего вы хотите от жизни, особенно когда к ним прилагается план действий. И те, кто достигают успеха, обычно ориентированы на достижение целей. Цели действуют как магнит для всех законов Вселенной. Поэтому точно знать, чего вы хотите достичь в своей жизни, очень важно. Если вы не знаете, чего хотите, как Вселенная может поддержать вас? В 1953 году Йельский университет США провел опрос. Студентов спрашивали: «У вас есть цели?» Утвердительно ответили лишь 3%. С этими же людьми связались в 1973 году, и оказалось, что 3% тех, кто имел цели, стоили всех 97% тех, у кого целей не было. Я не говорю, что деньги являются самоцелью. Мы знаем, что это не так. Но суть в том, что цели направляют вас туда, куда вы хотите попасть. Хочу, однако, призвать к осторожности. Когда я учился в школе, нам задали написать сочинение на тему «Путешествовать лучше, чем приезжать». То, как вы путешествуете, как достигаете своих целей, не менее важно, чем сами достижения, поскольку именно в процессе происходит обучение, и если вы ничему не научились, достижение ничего не будет стоить. В период от 20 до примерно 35 лет я был настолько ориентирован на результат, что его достижение ничего не значило для меня. Я уже стремился к следующей цели, шагал на следующую ступень бесконечной лестницы. Так люди выгорают и доходят до нервного срыва. Путешествие не менее важно, чем пункт назначения. Как вы ведете себя по отношению к другим, как вы радуетесь и цените путешествие, все это очень важно, поскольку все это несет вклад в конечное достижение. Пункт назначения будет естественным завершением, а не просто галочкой в блокноте. Был там, делал это, купил футболку. Большая часть жизни — это в первую очередь качество путешествия, а не прибытие на место. Потому что в некотором смысле прибытие не существует. Это просто последовательность временных остановок на пути жизни. Цели являются важными ориентирами, и они помогают написать книгу истории вашей жизни. И главный вопрос в том, понравилось ли вам ее читать. Почему лишь у немногих из нас есть цели? Почему лишь у немногих из нас есть цели? На это есть несколько причин. Большинство людей не знают, чего они хотят от жизни. Некоторым идея заявления о том, чего они хотят, кажется несколько радикальной, потому что это означало бы изменение представлений о мире и принятие своей личной силы. Это означало бы необходимость внесения изменений в некоторые отношения, и это могло бы породить конфликт, с чем многие из нас не умеют справляться. Они никогда не думали об этом, потому что это никогда не было частью их семейной культуры. Цели — распространенное явление на работе, но и это нововведение последних лет, пожалуй, последних 15 лет. Страх неудачи. В конце концов, если вы поставили цель, но не достигли ее, то вы почувствуете себя неудачником. Так зачем вообще пытаться? Страх неудачи очень силен во многих людях. Поэтому они научились думать, что ничего не могут, и, соответственно, нечего и пытаться. Но неудача — единственный способ чему-то научиться в жизни, потому что из нее извлекаются уроки. Если вы не падаете, то и не преуспеете. Чувство провала, которого большинство людей боятся, — это просто чувство, не больше и не меньше. Это не означает, что вы неудачник. Это просто означает, что в том конкретном случае вы не достигли своей цели. Необходимо понимание, чтобы извлекать уроки. Некоторые люди очень суровы к себе. Претерпев неудачу в чем-либо, они корят и наказывают себя. Если это происходит с вами, остановитесь. Сядьте, сделайте несколько глубоких вдохов и начните хвалить себя за смелость совершить попытку. Почувствуйте ощущения в своем теле и игнорируйте слова судьи и эго. Это прошлое, никак не связанное с настоящим. Помните Томаса Эдисона? Он создал электрическую лампочку после тысячи неудачных попыток. Страх насмешек и унижения за мечты и устремления. Этот страх идет из детства, когда многие дома и в школе испытывали на себе отношения, которые можно передать словами «знай свое место», или даже усвоили программу «ты никогда ничего не достигнешь». Попытайтесь справиться с этим как взрослый, будьте разборчивы, не делитесь своими мечтами с кем попало. Всегда есть люди, которые боятся реализовывать собственные мечты или у которых их нет, и всегда готовы переложить свои эмоции на тех, кто отваживается мечтать. Цели, конечно, непременно связаны с изменением. А всем нам свойственна природная нелюбовь к изменениям. Мы хотим остаться в своей зоне комфорта. Но, как любил говорить мой старый друг, изменения неизбежны для всех, кроме автоматов. Упражнение, представленное в предыдущей главе, дает вам ясное представление о том, какую жизнь вы хотите создать для себя. Но это не план, а скорее список желаний. Он может даже быть неоконченным, потому что некоторые вопросы требуют размышлений. Упражнение 18 поможет вам начать планировать свои действия на следующие 12 месяцев в соответствии со списком ваших желаний. Положите его рядом с собой, когда будете делать упражнение. Привязанность и отстраненность. Достижение цели повышает самооценку, и так возникает восходящая спираль. Достижение повышает самооценку, высокая самооценка способствует достижениям, что опять повышает самооценку и так далее. И не забудьте, что планы не должны быть высечены в камне. Они могут меняться в зависимости от обстоятельств или ваших собственных чувств. Одно предупреждение. Многие из нас могут настолько погрузиться в деятельность, что она может стать смещенной активностью, маскирующей внутренние эмоциональные потребности. Попытайтесь не игнорировать их, потому что именно признание и работа с ними подарит вам величайшее чувство достижения. Помните, мы — люди, и главная наша задача — находиться не снаружи, а внутри. Теперь мы подошли к странному парадоксу, потому что здесь в силу вступает закон отстраненности. Определив свою цель, мечты и видение будущего, мы должны объединить свое намерение с чувством отстраненности от своих целей. Отстраненность от конечного результата имеет ключевое значение, поскольку основывается на знании и вере в то, что «я» предоставит вам это. Привязанность основывается на страхе и ощущении отсутствия безопасности, а не на любви, в то время как Вселенная действует на основе любви. Упражнение 18. Планирование для успеха и счастья. Первое. Составьте список сфер своей жизни и ролей, которые в них играете. Например, сфера — роль, вид деятельности. Семья — жена, мать. Работа, карьера. Физиотерапевт, менеджер. Хобби — цветоводство, дизайн интерьера. Спорт, велосипед. Социум и общество. Друг, председатель деревенского комитета. Личность. Здоровье и фитнес. Личное духовное развитие. Цель — преподавать йогу. Второе. Напротив каждой из этих ролей или видов деятельности запишите то, что сделало вас счастливыми за прошедший год. То, в чем, как вы чувствуете, вы были не на высоте, уроки, которые вы извлекли, то, в чем вы можете стать лучше. Особое внимание обратите на свои отношения. Третье. Теперь посмотрите на общую картину и подумайте о балансе различных ролей. Пронумеруйте роли в соответствии с их важностью в текущем году. Хотите ли вы отказаться от какой-либо роли или добавить новую? Убедитесь в том, что цели, связанные с выполнением, например, пробежать марафон, уравновешиваются целями, связанными с бытием, например, развитие более позитивного взгляда на жизнь. Особое внимание обратите на свои потребности в эмоциональном и духовном развитии. Теперь для каждой роли запишите от 3 до 5 целей на ближайшие 12 месяцев. Чего вы хотите достичь в каждой сфере? Если можете, сделайте так, чтобы все ваши цели были определенными, измеримыми, достижимыми, реалистичными и могли быть достигнуты в определенный срок. Сделайте их позитивными, а не негативными. Пусть они будут напоминать аффирмации. Например, вместо «прекратить задирать своего партнера», напишите «больше хвалить своего партнера». Когда вы делаете это, не забывайте о том, что вы написали в своем некрологе. Ответы, которые вы дали, выполняя это упражнение, должны быть приоритетными для вас. 5. У вас должен получиться список из 15-30 целей, возможно, немного больше или немного меньше. Внимательно посмотрите на них. Вы удовлетворены? Есть ли баланс между внешними целями и целями, связанными с внутренним развитием? Теперь расположите их в порядке возрастания важности для вас. Просмотрите их, вдохновляют ли они вас? Или вы составили список того, что, по вашему мнению, вы должны делать? Не обманывайтесь. Столь многие из нас стремятся делать то, что должны, вместо того, чтобы делать то, что хочется. Так, вместо того, чтобы реализовать себя, можно стать мучеником. 6. Теперь возьмите 10 самых важных целей. Они станут вашими ключевыми целями на ближайший год. Каждый месяц планируйте что-то для достижения каждой из этих целей. Таким образом, каждый месяц у вас будет 10 целей, по одной для каждой из важнейших 10, которые вы наметили себе на год. Теперь разбейте их по неделям. 7. Запишите цели месяца на карточку и всегда носите ее с собой. Прочитывайте свои цели как минимум дважды в день. Если можете чаще, то читайте чаще. Обязательно читайте их каждое утро, прежде чем начать день, а затем вечером перед тем, как заснуть. Повторение действительно помогает зафиксировать цели в уме. Используйте визуализации и аффирмации. 8. В конце каждого месяца просматривайте цели, которые вы поставили себе на месяц, и оценивайте, как вы справились. Учитесь на своих неудачах и хвалите себя за достижения. Если у вас есть друг или родственник, которому вы доверяете и который вас поддержит, поделитесь своими успехами с этим человеком. Не волнуйтесь, если окажется, что вы задали себе слишком высокую планку. Если через 3 месяца окажется, что вы продвигаетесь вперед гораздо медленнее, чем ожидали, пересмотрите временные рамки, сделав их более реалистичными. 9. Помните, если у вас есть главная цель, которой вы хотите достичь, но понятия не имеете как, просто думайте о ней, представляйте себе, что вы достигли ее, и верьте, что Вселенная укажет вам путь. 10. Работая с другими целями, то есть теми, которые не являются первыми 5, сосредоточьтесь на следующих 5 в списке. Маловероятно, если только все ваши цели не являются весьма скромными, что вы достигнете всего, что записали. Поэтому вам необходимо выбрать, на чем сосредоточиться. Помните об этом и сосредотачивайтесь на тех, которые привлекают вас больше всего. Привязанность возникает к символам, представляющим что-либо. Будь то богатство, привлекательность или статус, что-то, что нейтрализует ваше собственное чувство неполноценности в этой сфере. Поэтому, если вы привязаны к цели, это означает, что ее достижение компенсирует недостаток чего-либо в вас, который, как вы верите, существует. И, как мы уже знаем, если вами движет ощущение нехватки, только нехватку вы и получите в результате. Вам необходимо избавиться от чувства привязанности и работать с эмоциями, стоящими за ним. В этом есть и практическая польза. Отстраняясь от цели, вы сосредотачиваетесь на процессе, путешествии, а не на самой цели. Путешествовать лучше, чем приезжать. и переживание путешествия добавляет ценности достижению цели. В противном случае цель становится сухим, бессмысленным достижением, отрицающим сам процесс достижения. Это означает также, что скрытые чувства так и останутся скрытыми, и достижение цели становится бессмысленным, поскольку оно не вскрывает их. А они снова дадут о себе знать. Я знаю мультимиллионера, речь идет о сотнях миллионов, который настолько привязан к своему богатству, что он даже спрашивает свою жену, сколько денег она тратит на разговоры по мобильному телефону. Похож он на счастливого и уверенного человека. У него есть отели, магазины, клубы, прекрасный дом, но внутри он все еще ощущает нехватку, которую его богатство не может компенсировать. Это прекрасный пример стремления человека к безопасности, в то время как настоящая мудрость лежит в принятии небезопасности и неопределенности. Состояние отстраненности означает принятие неопределенности жизни и отказ от попыток контролировать, передача контроля высшим силам, которые проявят для вас свою магию. Объединяйте намерение с отстраненностью, чтобы ваши мечты стали реальностью.